Глава 7. Дьявол везде. Столешников переулок. Адская кухня. Белокурая официантка, одетая лишь в трусики и кружевные чулки с вензелями сатаны, взирала на Хамада с плохо скрытой неприязнью. Раджимов она не считала за клиентов. Едят мало и экономно. В основном заказывают недорогие блюда. На чай не дают. Конечно, им каждый месяц ману домой отсылать. Однако хозяин заведения крайне не приветствовал, если персонал хамил клиентуре. «Шашлык, осатаневшая блудница, брать будете?» Попыталась она угадать вкус южного гостя. «Шеф-повар рекомендует. Острый соус, пламя преисподней». Нежное куриное филе поджарено в котле по типу тех, в которых мучают грешников в милом аду. Хамад мысленно прикинул количество маны. Глубокомысленно сказал он. «Послушай, сестра, ты это, может, просто мне на блюдо хлеба накрошишь? Маслица там, сахар-махар. Смешаешь и принесешь. Я заплачу». От тараканьих привычек в первые числе после возвращения человеческого облика отказаться сложно. Он искал в любой еде яд, обходил ловушки. Пару раз Раджим поймал себя на желании залезть в помойку и, шевеля усами, пожрать там вкуснятинки. По дороге сюда, не будучи никем замеченным, он бросил камень в витрину магазина, торгующего химикатами против насекомых. Официантка, вопреки его ожиданию, не удивилась просьбе. За время работы она видела и не такое. «Мы приносим блюда, указанные в меню», — сообщила она жестким тоном. «Пожалуйста, выбирайте из ассортимента. Ваш заказ считается отдельным для работы шеф-повара и оплачивается по тройному тарифу, плюс чаевые. Возможно, принести чай с сахаром?» «Да». Страдальчески подтвердил Хамад. «И, пожалуйста, много-много сахара». В адской кухне было практически пусто. Только несколько парочек, сидя за столиками, тихо переговаривались. Хамад успел просмотреть людские газеты и уже узнал о гибели от рук террористов лучших сынов нации. «Иблис, подумать только, Астарта, Астарот, Каим, Асмодей, Данталион, Мурмур-младший, все они мертвы!» Для чего он снова превратился в демона? Похоже, Равана Лунов был прав. Оставаться тараканом под землей намного приятнее и безопаснее. Одно оправдание. Ему ведь нужно спасти мир, разыскать Корнелия Этельвульфа. «На общей квартире напарника нет». «На работе тоже». Он позвонил ему в офис, и некая девица Юля в истерике сообщила. «Передайте, если он и завтра не явится, уволят без аванса. Благодаря ему мы заваливаем сценарий армии любви». Мобильный Этельвульфа отключен. Елизандра тоже не берет трубку. «Уй, бай, сколько трудностей для скромного иракского демона». Он вспомнил последний провал с носительницей ложной невинности Фатимой и горестно прикрыл глаза. «Проклятая земля, разрази ее, великий Иблис!» «На востоке куда проще!» Чай принесли в оловянном подстаканнике в виде улыбающегося черта с рогами. В меню он значился как Эрл Грей, сваренный в черепах святых угодников. И сахара с перцем в нем было больше половины, не считая доброй порции кубинского рома. «Что-нибудь еще?» Сухо осведомилась официантка. «Спасибо, сестра!» Сердечно поблагодарил Раджим. «Я пока посижу, подумаю». Служительница сервиса удалилась, прощаясь со своими чаевыми. «И что мне делать, могучий Иблис?» Мысленно рассуждал Хамад. «Корнелий в розыск. На наш квартира все перевернуто. Но в то же время адские псы даже засада почему-то не оставили. Старушки-демоницы на лавочке шепчутся, что Эрегор со дня на день объявит военный положений. Сколько демонов уже убито, а падышах Элегор все жив и неплохо себя чувствует. Ой, бай, как поговаривали древнеримские демоны, куй продест. кому выгодно. Эх, да, поспешил я принять человеческий облик. Надо было сперва тараканом пробраться в Кремль, побегать у столов, да послушать, о чем говорят, да. Телевизор на стене транслировал внутренний сатанинский канал. Сегодня днем состоялось планерное заседание коллегии демонов. Читал сообщение диктор с неестественно бледным лицом. Кажется, из болотных румынских бесов. Уважаемые адские существа обсудили работу, направленную на дальнейшее увеличение грехов со стороны человечества. Архонт Элигор и Белиал, выступив с речами, отметили, что благодаря весне сбор грехов со стороны отдела прелюбодеяний за последний квартал поднялся на 30%. Их заявления были встречены бурными аплодисментами коллегии демонов. Стоит сказать, что, несмотря на все усилия, производительность отдела чревоугодия упала на 20%, как результат традиционно предшествующего Черному воскресенью Великого Поста. На церемонии Devils статуэтками сатаны были награждены бесы, обеспечившие наибольший прирост грехов в этом году. В благодарственной речи по поводу премии простой деревенский демон из Уэльса Камина Диспейр сказала: «Это наша общая заслуга. В этом месяце я совратила на грех 144 человека. Кто-то отвернется и скажет, нельзя столько работать». Неправда. В каждом из нас от рождения заложен потенциал лучшего сбора грехов. И мы обязаны выкладываться на всю катушку. Только таким путем мы обеспечим прямой трансфер человечества в гиену огненную. Далее мировые новости. Сегодня продолжались ожесточенные бои на Донбассе, столкновения в Алеппо и перестрелки в Ливии. Особо замечено, что демоны, обеспечивающие грех убийства, работают не покладая рук. В их сфере прирост грехов стабильно составляет 50% каждый год. Благодарим. А теперь реклама. Великий Иблис. Грустно подумал Хамат и хлебнул чаю с перцем. Они фактически даже не сообщают, что погибла вся верхушка коллегии демонов, а убийца до сих пор на свободе. Может быть, бесы на земле потому и продержались столько лет, что молчали о своих поражениях, а заявляли лишь о победах? Ну и благодаря милости зла, конечно. Официантка взяла его карточку и списала со счета ману. «Извини, сестра», — грустно сказал Раджим. «Пустое сегодня. В другой раз даст Иблис». «Ой, вот не надо мне тут!» С ненавистью ответила демоница и удалилась. На экране телевизора появилась заставка. Огромная туча закрывала солнце. Посреди тьмы проглянули две красные полоски, откровенно напоминающие рога. «Дьявол везде», — произнес приятный женский голос. Он в свежей траве и каплях росы. Он пахнет заваренным с утра кофе и только что налитым в бокал пивом. Он в запахе сна на губах твоей девушки. Он в приятной утренней прохладе. Он в первой капле крови во рту демона. Верь в дьявола и убей всех, кто сомневается. Ощути присутствие сатаны в своей ванной и спальне. Темный повелитель всегда с тобой. Принеси символическую жертву. Взрежь себе палец. Разотри кровь по лицу или морде. Это твоя память о нем. Это твое поклонение ему. Это твоя искренняя молитва. Проникнувшись, Хамат потянулся за ножом, но остановился. Слушай, мозгомойство! Раздраженно подумал Раджим. Прямо 25-й кадр, уйбай! Чуть не повелся. А есть демоны, настоящие зомби становятся с этой рекламы. Собственно, под зомби Хамат имел в виду гаитянских демонов Лоа, которые вообще не имели своего тела и посему вселялись в людские. Лоа демоническая тусовка в Москве не любила. Их считали недалекими, тупыми гастарбайтерами. В числе высмеиваемых качеств была детская особенность верить всему, что говорят в рекламе. Он еще раз отхлебнул, поднял стакан и посмотрел в стекло. На дне в бело-красную массу слиплись осевшие сахар и перец. «Это твоя искренняя молитва», — Иблис всемогущий, да как он сразу не понял? Конечно же. Сейчас он туда и поедет, и станет караулить. А рано или поздно Корнели обязательно там появится, и он его перехватит. Правда, сейчас поздний вечер. Но ничего исключать нельзя. Хамат поднялся. С грохотом опрокинул стул, вызвав недовольные взгляды официанток. Он выбежал на улицу, лихорадочно огляделся. Денег на такси уже не было. Можно, конечно, вызвать демонического извозчика из Катаржан. Или снова зачаровать узбека. Но мана на нуле. Последнюю отдал за чай. Придется зайцем на метро перепрыгнуть через турникет. Очень опасно. И можно попасть в полицию, но иначе до Корнелия не доберешься. Этельвульф появился у подъезда глубокой ночью, когда изрядно озябший Хамат уже потерял последнюю надежду. Корнели был в надвинутой на лоб кепке и в темных очках. Но он все равно узнал приятеля по походке. Раджим, озираясь, подошел к бывшему соседу. Осторожно тронул за рукав. Рука туго соскользнула в карман и тут же одернулась. Корнели снял очки. Хамат увидел, глаза демона округлились от удивления. «Ты чего тут делаешь?» «Я знал, ты придешь сюда!» Задыхаясь прерывистым шепотом, сказал Раджим. «Брат, мы здесь вместе с тобой уже бывали много раз. Особенно в первое время, когда ты начал миссию-шмиссию. Да не дергайся во имя Иблиса, адские псы твоя не ищут. Коллегия демонов весь разбежался, такую вещь творится. Не строй себе Джеймс Бонд, Брат, сам видел, твои фото на каждом углу висят, но розыском заниматься некому. Асмодей, Данталион, Мурмур, все погибли. Слушай, меня пару слов. Уйбай, знаешь?» «Да подожди ты». Этельвульф скинул вверх обе ладони, оглушенный потоком слов. «Ты довольно странно выглядишь, от тебя как будто сахаром и сушеным хлебом пахнет. Да еще, извини, немного помойкой отдает. Ты где пропадал столько времени?» Хамат досадливо отмахнулся. «Какая тебе разница, тараканом моя бегал, брат. В подземелье шуршал-муршал. Получилось такое, расколдовался. Выбрался, не спрашивай. Рассказывать страшно. Я никак до тебя добраться не мог. То ослом был, то насекомый. Потом ты куда-то пропал. Неважно, слушай, у меня глюк был. Ты знаешь, у нас припадки ясновидения, Так вот, я свой глаз смотрел. Все демоны на земле погибнут, их уничтожат. Я ехал в пламя в автобусе, и у водителя было лицо, брат. Я прямо моментально сразу узнал». «Ой, да ладно!» Проморщился Этельвульф. «Уже понятно, я был водителем. Успокойся, Хамат, не следовало тебе носиться по всей Москве. Ценю твое усердие, но, понимаешь, убийца вовсе не я. Это моя ангельская противоположность, существо, прорвавшееся к нам из другого мира. Ты прав в одном, что хорошо меня знаешь, я обязательно пришел бы сюда, ибо не привык бросать дело своей жизни. Спасибо за предупреждение, но...» Хамат задрожал всем телом. «О чем ты говоришь?» Возвысил он голос до крика. «При чем тут твое лицо, он...» Корнели в первую секунду не понял, что случилось. Левый глаз Хамада исчез, и на его месте, сочась кровью, расцвела черная роза. Раджим издал хлопающий звук и шире раскрыл рот, будто продолжая разговор. Раздалось свистящее шипение, а губы Хамада взорвались фонтаном крови. Он начал мягко заваливаться на асфальт. Этельвульф практически бессознательно попытался подхватить безвольное своего тела приятеля. Из тени у дома вышла фигура, держащая в руке пистолет. «Добрый вечер», — спокойно сказал ему незнакомец хорошо знакомым голосом. «Я тоже давно здесь сижу, а вы все не приходите. Да-да, ваш покойный друг видел в автобусе именно меня. Но я не стал ждать, пока он расскажет. Лучше мы побеседуем вдвоем». Он шагнул под свет фонаря, и Этельвульф разглядел его лицо.